Развернув вокруг крепкий стационарный барьер, начинаю входить в разум Дженнифер, и почти сразу вижу причину того шепота, о котором она говорила. Частицы хаоса, действуя словно единый организм, пытались проникнуть в ментальную сферу девушки. Пока что это напоминало атаку с голой пяткой на пулемет, но это только пока. Чем больше в окружающем нас магическом фоне будет хаоса, тем сильнее он будет давить на Дженнифер. Такое осознанное поведение энергетических частиц говорит только об одном. Это значит, что где-то неподалеку засел могущественный демон хаоса, а то и не один. Кажется, зря я притащил сюда рыженькую. Здесь ей совсем не место, как и роте спецназа. В этих туннелях они скорее перестреляют друг друга, нежели нанесут засевшим тварям какой-то серьезный урон. Ты должна уйти отсюда, здесь слишком опасно. Что, о чем ты? Некогда объяснять, просто поверь и уходи отсюда, быстро. А вот нет, никуда я не уйду, пока не пол. Влив достаточно силы в простое заклятие сна и обратив его на Дженнифер, я моментально отправил ее с царства Морфея. Подхватываю на руки падающее тело и, повернув назад, несу девушку обратно, к выходу из грота. Я бы с радостью телепортировался, но не могу, хаос очень плохо действует на пространственную магию. Естественно, за исключением той, которой пользуются демоны. Я бы не был столь резок, если бы у нас имелось время, но его нет. Как только мы вошли в грот, нас уже заприметил неизвестный демон и выбрал Дженнифер в качестве первой жертвы. Ведь она, пусть и сильна, но против тонких воздействий хаоса ее навыки почти бессильны. Боюсь, продолжим мы идти вперед, и у рыженькой появился бы в разуме очень неприятный сосед, избавиться от которого было бы очень трудно. Я уже ощущаю, как хаос буквально обволакивает барьер вокруг нас. Делаю спринт, после чего, оказавшись на краю защитной сферы, создаю новый барьер, охватывающий, на этот раз, область перед нами. Новое ускорение, новый барьер, и вот мы уже благополучно покидаем грот. Снаружи уже никого не было, повинуясь моему приказу, отданному по ментальной связи, спецназ был телепортирован обратно, на базу. Я последовал их примеру, переместился в свои парижские апартаменты, уложил Дженнифер в кровать, предварительно, сняв с нее броню, и вернулся обратно, на побережье. Чтобы не охраняли демоны, это, безусловно, очень важно. Поэтому я должен войти туда сейчас, не через час, не через день или неделю. Малейшие промедления, и они перепрячут или уничтожат то, что хранят. Вполне возможно, что они это сделали еще пару дней назад, когда к ним заглянули чародеи Лиги. Но, скорее всего, ничего подобного демоны не совершали, иначе их след бы уже давно простыл. Хаос все еще пытался разрушить созданные мной барьеры, и, судя по общему энергетическому фону, он вот-вот-вот начнет сминать мои конструкты. Было бы просто замечательно призвать сюда духов порядка и смотреть, как они уничтожают враждебную стихию. Я бы с удовольствием так и сделал, если бы у меня был доступ к мирам порядка. Но, к сожалению, их населяют не полуразумные духи, а имеющие вполне приличный интеллект существа. И не только интеллект, но и большую силу. Даже я не могу эксплуатировать их просто так. Вместо того, чтобы задействовать наилучшие средства по борьбе с заразой хаоса, мне пришлось прибегнуть к средству приемлемому. Свет и смерть. Я использовал мелких астральных паразитов с соответствующих планов. Они, пусть и не слишком охотно, но все же съели почти всю просочившуюся мерзость. После этого я потратил немного времени на создание адекватной личной защиты. Навертел на имеющиеся вокруг тела барьеры еще несколько слоев. Закрепил в ауре несколько десятков заклятий средней силы 5 легендарных. На всякий случай, может возникнуть ситуация, когда даже половина секунды, бездна времени. Кроме этого, я использовал призванных паразитов в качестве еще одной меры защиты, собрал их всех вокруг себя и запер в слабом, но весьма обширном барьере. И вот только сделав все это, я мог с более или менее спокойным сердцем идти дальше, в туннели. По правде, то, что находится в глубине грота, магически созданное пространство, находящееся между реальным миром и астралом, его по-настоящему, считай, нет. Любое достаточно сильное энергетическое воздействие может попросту схлопнуть все эти тоннели. Однако, судя по всему, это не совсем так, иначе никто бы не стал прятать там ничего ценного и уж тем более не прятался бы сам. Значит, это пространство сильно привязали к материальному миру, с помощью чего, не столь важно. Главное, я уже заметил крепежные тросы и могу дернуть за них. что и делаю, перетягивая магические тоннели на себя, то есть ближе и ближе к материальному миру. Моя задача – полноценно воплотить их в реальности. В таком случае обитатели тех мест лишатся над ними той власти, которая у них была. Когда я войду туда, то окажусь не на их территории, а на нейтральном поле. К тому же, не исключаю, что между этим серединным пространством и планами хаоса есть прямое сообщение. Если оно есть, то вскоре оборвется. Несколько минут я упорно тянул тоннели в реальность. Реальность сопротивлялась, но потихоньку поддавалась. Аккуратность и планомерность сыграли. Впереди начали проступать контуры прохода, вода под ногами немного схлынула, устремляясь в новое для себя пространство, и я отчетливо почувствовал сильный смрад хаоса, доносившийся оттуда. Отправив вперед сильную волну смерти, все же решаюсь идти в тоннели. Темнота, затхлость и гудорит на потолке, вот и все, что встретило меня по ту сторону. Гудорит — это такой серый кристалл, растущий в мирах хаоса. Он содержит в себе соответствующую энергию и продуцирует ее. Я эту дрянь по ходу дела просто уничтожал, избавляя тоннели от мерзости. Занятно, как минимум, 300-метровая площадь уже очищена, а никто так и не появился. Странно, если верить отчету ранее бывших тут чародеев, они столкнулись с демонами почти сразу, как вошли. Или, все было не так, и им только казалось, что здесь были демоны, а, на деле, они убивали сами себя. Что ж, если так и было, то я понятия не имею, с чем могу здесь столкнуться. Спустя еще немного времени мой путь подошел к концу. Я уткнулся в самый настоящий тупик. Вернее, не просто в тупик, а в шестой по исчету тупик в этом туннельном лабиринте. А это, между прочим, было последнее ответвление, которое я проверял. Выходило так, что тоннели никуда не ведут, и в них ничего и никого нет. Но это же бред. Демоническая воля, направлявшая силу хаоса, точно была, значит, стоящий за ней демон тоже должен был быть. Но его нет. Ни маскировочных полей, ни порталов, ничего похожего на структурированную магию. Хотя я мог пропустить что-то. Возвращаюсь на уже пройденные пути в поисках того, что разрешит мою дилемму. Однако, сколько бы я ни всматривался, никаких признаков наличия энергетических конструктов так и не обнаружил. Какая-то бессмыслица. И вот что есть странно, хаос начал куда-то пропадать. Не распыляться на мелкие и совершенно безвредные энергочастицы, а именно, пропадать. Вот он есть, а вот его в следующую секунду уже нет. Так не бывает. Хаэм, когда имеешь дело с демоном мозгоклюем, а вокруг тебя происходит какой-то необъяснимый бред, впору задуматься, в какой реальности ты находишься. Самый верный способ понять, в ментальной клетке ты или нет, это боль. Как ни крути, но только очень искусный менталист может сымитировать ее на таком уровне, что жертва вообще не заметит разницы. В моем же случае дело осложняется еще тем, что я наполовину энергетическое существо, и мои чувства более многомерные, чем у людей. Сымитировать их ну почти невозможно. Разве что я сам для себя захочу сделать такую иллюзию. Создаю короткое, но плотное и очень острое копье света и со всего размаху протыкаю им колено. Боль просто адская и, как это и положено, распространилась по всему телу. Я упал, задыхаясь от ужасных ощущений, что нахлынули разом. Болела не только плоть, но и энергетическое тело. Вместе ранения моя магия боролась с чужеродной, враждебной энергией. Из-за этого у меня создавалось ощущение, будто плоть кипит и плавится. Либо я идиот, либо... Ладно, еще один тест, чтобы убедиться. Вынимаю из ноги копье света, после чего распыляю эту гадость на энергочастицы. Накладываю на пострадавшую область с десяток медицинских плетений и, не дожидаясь, пока они меня вылечат, начинаю создавать объемное, затратное и, что очень важно, сложное заклинание энергетической трансмутации. Если вкратце, оно должно преобразовать окружающий магический фон в подобие того, что происходит в моем домене, то есть вытравить любые намеки на стихийную принадлежность и очистить ману до предельного состояния. В данной ситуации, действие чуть больше, чем бесполезное. Но меня интересовал меня сейчас вовсе не конечный результат. Все прошло нормально, как и должно было, будь я полностью здоров. Ни задержек в подаче маны, ни внезапного паралича энергетического тела, ни боли в поврежденных каналах. А ведь что-то из этого должно было проявиться. Колдовал я достаточно долго, сил приложил немало. Там, где можно было сэкономить, специально не делал этого. В общем, как мог, провоцировал свой организм на яростный протест. Что же, Приятно знать, что я не сошел с ума от паранойи, но очень погано осознать, как крупно меня провели. Кого же там прикормил хорват? Или, может, это его прикормили? Поняв, что нахожусь в ментальной клетке, погружаюсь в медитацию, уходя к самому ядру разума. Однако, чтобы неизвестный менталист не понял, что мне стала понятна ложность происходящего, оставляю в тюрьме копию разума, ментального двойника, который должен изображать бурную деятельность. Пробуждение. Час 19:05. Оказавшись в ядре своего разума, на самом глубоком уровне подсознания, я сбросил с себя путы дурмана и смог обозреть картину, так сказать, целиком. Пусть это и было непросто. Между мной и реальностью стояло несколько ментальных слов. Один из них упорно сбивал меня с толку, навязывая фальшивую действительность, а другой был уже занят кем-то или чем-то иным. В общем, пробившись сквозь все тернии, я своими глазами ВС увидел и ощутил, что же со мной делают. Как ни странно, но место, в котором находилось мое безучастное тело, ничем не напоминало давешние тоннели. Это больше походило на покой какого-нибудь восточного шаха или даже султана. Ковры, подушки, приглушенный свет, исходящий, похоже, отовсюду, разноцветный шайлка, тут и там свисающий с потолка. В центре находился небольшой бассейн, выложенный мозаичной плиткой. Впрочем, обстановка волновала меня слабо. Куда интереснее были те, кто меня окружал. Думаю, не удивлюсь никого, если скажу, что это демоны. Однако это не просто демоны, а высшие демоны гуманоидного типа. То есть, те, кто раньше были людьми и соединяют в себе человеческие признаки с чертами хаоситов. Я был пришпилен к стене четырьмя копьями, созданными из шипов инфернозавров. Это такие большие и злобные, но абсолютно безмозглые представители демонической фауны. Разумные твари хаоса при каждом удобном случае пользуются подарками из их потрохов. Всего во мне было четыре копья, по одному на каждую конечность. Я висел на стене, словно некое чучело, а напротив меня стояло пятеро демонов. Вернее, по большей части, это были демонессы и только один демон. Вытянув руки вперед, они стояли на месте, как изваяния со стеклянными глазами. Подобное могло бы показаться странным, если бы я не ощущал идущую ко мне энергию и не видел сплетаемые ими магические узоры. Это они ввели меня в иллюзию и поддерживают ее сейчас. Все их силы и внимание уходит на то, чтобы мое положение было неизменным. В то время, как еще одна демонесса в верхнем слое моего сознания создат псевдоличность с доступом к воспоминаниям. Понять их задумку несложно, они хотят продержать меня в иллюзии до тех пор, пока эта псевдоличность не будет создана и не пустит корни в разуме настолько, что полностью отодвинет меня от руля, тем самым, полностью заперев в подсознании. Я даже догадываюсь, как они смогли пройти сквозь мою защиту, не потревожив меня, ведь каждый из присутствующих был мне хорошо знаком. Аларика Лавсон, Гертруда Вейер, Ирина Камнин, Адильгейда Шварцбальд, Арина Вервич, Агата Астра. Всех их я хорошо и близко знал. Правда, когда мы последний раз виделись, у них не было рогов, когтей, чешуи на ступнях и запястьях. От них не разило хаосом, как от пропащих демонических тварей. Это те, кого я искал, те, кто, как я думал, используются в качестве живых батареек. В моей ауре по-прежнему застыло несколько десятков готовых боевых заклинаний. Я могу активировать все, разом. И тогда эти демоны уже не будут проблемой, погибнув в одночасье. Они полностью сосредоточены на своей работе, не защититься, не сбежать просто не успеют. Вот только их смерть в мои планы не входит. С хорватом я уже облажался, с ними такой ошибки не совершу. Мне слабо верится, что все они стали демонами добровольно. Не те люди, не тот склад характера. Каждый из них был архимагом из второго поколения учеников. Они почти ничем не уступали первому поколению, Бальтазару, Хорвату, Керне, Хельге и Веронике. И точно так же всегда поддерживали меня, разделяя мои идеи. Я просто не способен от них отказаться. По крайней мере, пока не смогу полностью удостовериться, что моих друзей больше нет, а их место заняли конченые хаоситы. Поэтому я активировал лишь четверть заряженных орудий. Доля секунды и вот спокойная, умиротворная и, можно сказать, благодатная атмосфера сменяется треском молнии и грохотом разбивающегося камня. ВС вокруг тонет в пыли и всполохах огня, я, избавившись от давления на разум, выдворяю из сознания всю чужеродную пакость, просто-напросто ломаю демонические копья и превращаюсь в динозавра, заполоняя собой четверть помещения. Вот сейчас это наилучшая форма. Большой, но, при этом, быстрый монстр, защищенный как от магии, так и от физического воздействия. Правда, колдовать в НМ не слишком удобно, но в данных условиях этим можно пренебречь. Не успела пыль улечься, как меня поразил алый луч разрушительного хаоса. Ни одного барьера я восстановить так и не успел, поэтому принял эту атаку грудью. Было очень больно, внутренности будто взболтали в гигантском миксере, полном кислоты. Благо, сопротивляемость и регенерация динозавра не позволили мне долго наслаждаться этими ощущениями. Прыгаю в облако пыли, из которого прилетело заклинание, и, сбив кого-то с ног, впиваюсь в него своими острыми когтями, что аж мерцали от пропитывающего их света. По чувствительным ушам тут же ударил дикий женский визг, в котором отчетливо слышались металлические нотки. В моих лапах оказалась черноволосая красавица Ирина, чье личико было сейчас искажено болью и яростью. И это единственное, на что она в данный момент способна. Половина туловища просто отсутствовала вместе со здоровым куском энергооболочки. Из этой пробоины вовсю хлистала мана, как обычная, так и демоническая. Сила покидала ее стремительными темпами. Вероятно, та атака была отчаянным актом. Помимо этого, по энергоканалам Ирины бродит ядовитый для нее свет, а мои когти обеспечили ей духовному телу еще несколько глубоких ран. Не говоря уже о том, что я сотворил с физической оболочкой. Подводя краткие итоги, можно сказать, что демонесса надолго выведена из строя. А вот остальные, кажется, пострадали гораздо меньше и, изо всех сил притворяясь мертвыми, готовит мне некую коллективную пакость. Да, то ли за тысячу лет они подзабыли о моих возможностях, то ли просто надеются на авось, а может и то, и другое вместе. Все их потуги представить свою энергетику слабой и распадающейся, как это бывает при гибели, просто смешны. По крайней мере, не тогда, когда я нахожусь в такой близости от них. Оставив Ирину, наскакиваю на Элорика с Агатой и проделываю с ними то же самое. Правда, они, в отличие от предыдущей жертвы, сопротивлялись куда активнее. Мне пришлось буквально продавливать наспех поставленную защиту и терпеть воздействие агрессивного хаоса на организм. Создавать вокруг себя какой-либо барьер я посчитал бесполезной тратой времени. Вс равно никто из них ничего мне не сделает в таком состоянии, а боль можно и потерпеть. Не успел я закончить с двумя демонами, как тут же явили себя остальные трое. Сообразив, что магией меня не взять, они за миг облачились в доспехи из раннозина, темно-красные с зелеными прожилками. Это такой демонический материал, сплав из много железа, чистейшего хаоса и человеческих душ. За спиной у них появились костяные дротики с наконечниками из того же материала, а в руках достаточно длинные копья с теми же комплектующими. И началось веселье, больше похожее на загонную охоту с плохо понятным финалом. Их оружие протыкало мою шкуру, причиняло сильную боль и замедляло регенерацию. Они были быстры, ловкие и замечательно уворачивались от моих лап. Однако мы находились в ограниченном пространстве, а жизненные силы дикозавра были далеки от полного исчерпания. Ко всему прочему, зверь был не намного медленнее охотников, и его когти пусть и не пробивали их броню, но оставляли на ней внушительные вмятины. Причинив зверю боли, как следует, его разозлив, охотники добились лишь собственного поражения. Их внутренности превратились в кашу под ударами чудовищных лап, а души забились в агонии от проникающего в них яда враждебной энергии. И только одна из них избежала страданий, Арина, сильнейшая из всех и, одновременно, та, чей разум взламывал древний архимаг в форме доисторического монстра. И, надо сказать, дело это было не лхким, тысячелетняя ведьма, ставшая демоном хаоса, демоном, чья порода славится талантами в ментальной магии. Она просто обязана была защищать свой разум так, чтобы соответствовать гордому званию. Арина и соответствовала. Барьеры из закольцованных воспоминаний, как общие, так и локальные, ловушки с ментальными вирусами, ложные воспоминания с ложными ассоциациями, что ведут к скрытым ловушкам. И ВС это дублировало друг друга в десятки слов и отражений. Мне приходилось ломиться сквозь все препятствия, что-то уничтожая, а что-то просто обходя. Я искал конкретную информацию о том месте, в котором мы все сейчас находимся, дергал за все возможные ассоциативные нити, проверял недавние воспоминания, и давние тоже. Разум Марины сопротивлялся, то и дело собираясь силами в попытках изгнать меня. Он пользовался всеми преимуществами своей территории, выль по ложному следу, прямо в ловушку, сам атаковал, полагая, что избрал наилучший момент, даже пытался обмануть, подсовывая ложные воспоминания в надежде, что я удовлетворюсь ими и уйду. Но так как всему этому демонесса научилась у меня, ни одна из уловок не сработала. После того, что со мной чуть не сделали, я был настороже и рассматривал все варианты, даже самые параноидальные. Узнав, наконец, ВС, что сейчас необходимо, я связался с подчинными. И вскоре после этого началась зачистка обители демонов. Разветвленные тоннели, куда более обширные, нежели те, что мне показали в иллюзии, залы высших, логово полуразумных тварей, загоны с рабами и ритуальные помещения. Я был внутри этого комплекса, воплощенного в прибрежные катакомбы, и действовал оттуда, уничтожая всех тварей хаоса на своем пути. Тех, что бежали, не трогал. Комплекс пусть и большой, но рано или поздно они найдутся. Ну а коли побегут в сторону выхода, там их уже ждут чародеи вместе с двумя батальонами спецназа, которые тоже защищают тоннели от демонов. Главную опасность, высших демонов-менталистов, я уже устранил, а с остальными мои подчинные справятся без особых проблем. Осознание. Часть 1. Транснациональная корпорация Аскорб переживала не лучшие времена. Норман Осборн, будучи неплохим биохимиком, отличным дельцом и имея на руках наследство в 20 миллионов от бездетной Тети Констанции, смог всего за 15 лет создать компанию с мировым именем. Удачные вложения, десятки патентов, несколько лабораторий, производство и торговля лекарствами по всему миру, поставки эксклюзивного вооружения для армии США, ограничено успешные попытки подвинуть с пьедестала Microsoft. Норман Осборн считал себя единственным основателем компании и полагал все ее успехи своими. Однако хоть Аскорб и носила его имя, не только он вкладывался в ней и стоял за ее успехом. На протяжении долгого времени в набирающий оборот предприятия вкладывалось множество состоятельных и влиятельных людей, которые с помощью связи и не слишком честной игры на рынке продвигали Аскорб, завлекали в него видных ученых с мировым именем и топовых управленцев. И все эти люди сидели в совете директоров корпорации, имея, в совокупности, в разы больше акций, чем Норман Осборн. Когда дела пошли не лучшим образом, сорвалось несколько госконтрактов, которые увело Stark Industries. Китайцы завалили азиатские, южноамериканские, африканские и, частично, европейские рынки дешевой электроникой. Фармацевтика хоть и приносила стабильный высокий доход, но не могла покрыть траты компании на лабораторные исследования и разработку высокотехнологических приблуд для армии. Когда Аскорб начала терпеть многомиллиардные убытки, и стало понятно, что делает ТЭК банкротству, совет директоров решил прикрыть все проекты, не сулящие никакой сиюминутной прибыли. Под раздачу попали все технические и половина биолабораторий. Норман Осборн был категорически против. Он считал, что сиюминутная экономия похоронит будущие компании, что она будет обречена на место второстепенного игрока, а то и на полный крах в долгосрочной перспективе. И нельзя сказать, что Осборн был неправ, но его мнение не стоило ничего, по сравнению с волей большинства в совете директоров. Пребывая в отчаянии, он предпринял последнюю попытку спасти компанию. В одной из лабораторий разрабатывался перспективный проект – сыворотка, способная сделать человека сильнее, выносливее и быстрее. Нечто наподобие полумифической сыворотки суперсолдата. Военные уже с нетерпением дожидаются момента, когда она будет готова к серийному производству, и уже подписали годовой контракт на 38 миллиардов долларов. Как только сыворотка будет готова, а Пентагон получит первую партию, эти деньги поступят на счет Аскорб. Деньги нужны уже сейчас, а сыворотка еще не готова. Не проведен полный цикл испытаний, ВС еще наблюдается целый ряд побочных эффектов. В общем, продукт пока сырой и выпускать его на рынок нельзя. Тем не менее, Норман Осборн, пренебрегая всеми правилами техники безопасности, и вколол сыворотку самому себе, надеясь на то, что уж в этот раз ВС пройдет, как по маслу. Чудо не случилось. Да, он получил и силу, и скорость, и живучесть, достойную самого Стивена Роджерса. Однако сыворотка слишком сильно повлияла на нервную систему и мозг Осборна, что привело к не самым радужным последствиям. У него появилась вторая личность, агрессивный, обиженный на весь свет, психопат, эдакий злой гений без тормозов и чувства жалости. У Осборна появились навязчивые галлюцинации и провалы в памяти, целые дни, порой, выпадали из его жизни. Из-за этого он практически забросил дела компании в тот момент, когда ей очень нужна была твердая рука генерального директора. Итог был, во многом, закономерен. Совет директоров Оскарп снял Нормана со столь ответственного поста. После этого безумие данного субъекта стало общественно опасным. Он облачился в костюм прототип из кевлара, взял с собой набор контактных бомб и доску, летающую на малых реактивных двигателях, после чего стал убивать. Первыми его жертвами стали совет директоров Оскарпа и ряд чиновников из Пентагона, которые выступили активными инициаторами срыва уже подписанных со сборным контрактов. Судя по всему, они получили за это неплохие дивиденды от Тони Старка. Удовлетворив свою жажду мести, Норман Осборн вступил в конфронтацию с Уилсоном Фиском, самым влиятельным и богатым мафиози Нью-Йорка. Он совершил налёт на несколько перевалочных пунктов, через которые проходили вещества, доставляемые потом уличным дилерам. Точно сказать, на какую сумму Осборн набул Фиска, нельзя, но, если судить по тому, что Оскарп еще не стала банкротом, а цена на ее акции уже не падает вниз столь стремительно, как раньше, исчитывая на десятки миллионов. Однако, помимо действий, которые можно объяснить с логической точки зрения, Норман Осборн периодически отличается совершенно безумной и бессмысленной жестокостью. К примеру, пролетая ночами над городом, он любит забрасывать бомбы в окна жилых домов, или же устраивает охоту на людей, гоняясь за ними на оживленных улицах. Любимой его фишкой является отрезание голов во время свихнистского полта на своей доске. За безумный смех, а также за зеленоватый оттенок костюма и вытянутую форму маски его уже прозвали «зеленым гоблином». Какую только мерзость на свете не встретишь. И что, всем плевать, что по Нью-Йорку летает псих, который убивает всех направо и налево. Почему ни полиция, ни ФБР ничего не делает? Ладно, оставим в покое власти. Почему этот Фиск не ищет того, кто его ограбил? Откинувшись на оббитый кожей стул, поворачиваюсь к окну, из которого прекрасно были видны офисные небоскребы Нью-Йорка. Нью-Йорк всегда был неспокойным местом, а уж в последнее время и подавно. Полиция и прочие городские службы еще не оправились от вторжения Читаури. К тому же, у них сейчас проблемы с мутантами. Большие проблемы. Что за проблемы? Братство мутантов снова активизировалось. Магнетто последние месяцы активно вербовал молодых мутантов, в той или иной мере, пострадавших от действий правительства. В связи с этим по всей стране случаются инциденты. Однако здесь ситуация гораздо острее, чем в других штатах. Количество мутантов на квадратный километр превышает таковое не только по всей остальной Америке, но и во ВСМ мире. Поэтому преступления с участием сверхлюдей случаются очень часто. В это понятие входят теракты братства мутантов, внутренние разборки среди них, приводящие к массовой порче имущества и жертвам среди гражданского населения. Помимо братства на этом поприще отметились некие люди X. Это группировка мутантов, находящаяся в острой конфронтации с братством. Предположительно, базируется в Нью-Йорке, но где, никто не знает. Я понял, в городе творится бардак, и выходки Осборна меркнут на фоне общего хаоса. Именно так. Ладно, давай вернемся к основной теме. Что там со Осборном? В ходе своих, как вы изволили выразиться, выходок Норман Осборн столкнулся с местечковым народным мстителем Квинса, называющим себя Человек-паук. Успел прославиться спасением людей из пожара, задержанием мелких грабителей, а, еще он, кажется, регулярно снимал котиков с высоких деревьев. Я чувствую иронию. Чем же этот герой так задел тебя? Ничем, я с ним лично даже не встречался. Однако, это не важно, я профессионал, личное отношение никак не влияет на мои действия. Хорошо, продолжай. Столкнувшись с супергероем местного значения, Осборн получил серьезные травмы. Парень хоть и не обладает ничем, кроме самодельного костюма и таких же самодельных метателей клейкой субстанции, но гораздо сильнее Нормана, как мутант. Судя по тому, что показало исследование останков, сыворотка медленно убивала Осборна. Сам он этого не замечал, так как его организм постоянно был на пике, вот только подобное состояние сжигало все внутренние ресурсы. А травмы, полученные им во время драки, лишь ускорили процесс. После Нормана остался его сын, Гарри. Он еще довольно молод, только что закончил школу, в дела компании посвящен не был. Сам по себе, скромный и мягкий человек, думаю, он согласится на продажу компании. Наследники остальных директоров тоже не слишком выдающиеся люди. С ними не должно быть серьезных проблем. Если будут, подключая менталиста, Не стесняйся, не подумала такой возможности. А ты думай, теперь у тебя в руках настоящая магия. Не стесняйся пользоваться ей плодами. Ладно, в следующий раз свяжемся, когда Аскарб будет полностью наш. Да, до свидания, Мерлин. До свидания, Рэнди. Прервав ментальную связь с подчиненным, беру со стола университетский учебник по квантовой физике и продолжаю чтение с того момента, на котором остановился. Скоро должен прийти мой личный преподаватель по этой дисциплине, вот я и готовлюсь. Вернее, ВС, что нужно, было мной прочитано уже давно, сейчас учебник просто перечитывается. Для лучшего понимания материала, знать текст и понимать его, две большие разницы. Для этого мне и нужен тот, кто научит меня пониманию предмета. Формулы, математический язык, опыты на реальном оборудовании, ВС это мне еще предстоит освоить. После ментального общения никак не выходит из головы то прозвище. Человек-паук. Такое чувство, что я его часто слышал, привычное слово, о котором ничего не помнишь. Нетрудно догадаться, что оно пришло откуда-то из первых десятилетий моей жизни. Если бы это было просто некое знакомое словечко, я бы на него даже внимания не обратил бы. Мало ли, какой мусор скопился в моем разуме за столетия. Однако с ним ВС было не так просто. Я чувствовал, что если потяну за него, вытащу целый пласт забытых воспоминаний. А это, как минимум, интересно. Снова откладываю книгу в сторону, поудобнее устраиваюсь на стуле и, закрыв глаза, погружаюсь в глубины разума. Так, Человек-паук, парень в красно-синем костюме, супергерой, мульт по телевизору, после школы приходил, смотрел, комиксы, купленные уже в подростковом возрасте, купленные на деньги от подработок, другой мульт из той же вселенной, Люди Икс, первые фильмы о Человеке-пауке, Сэм Рэйми, режиссер, смешно, создатель трешака «Злобная мертвечина», вдруг, заделался серьезным творцом, однако получилось у него неплохо, киновселенная по комиксам Марвел, Железный Человек, Тор, Мстители, Камни Бесконечности, Танос, Вселенский Геноцид, да б твою мать. Впервые за долгое время из моих уст исторгся русский мат, а не староанглийская брань. Это что же выходит? История повторяется. Сначала я оказался в мире, который, в известной степени, повторял английский фэнтезийный сериал. А теперь выясняется, что здесь есть студия Marvel неплохо оттопталась. И что делать? Что из этих фильмов правда, а что ложь? Нападение Читаури на Нью-Йорк было, как и в первой картине о Мстителях. Тор, наоборот, сильно лукавит против истины. Уж я-то знаю, что такое Асгард на самом деле. Существуют ли вообще эти камни бесконечности, или они лишь художественный вымысел? Ведь за всю свою долгую жизнь я ни разу не слышал о столь могущественных предметах. Если верить фильмам, два из них долгое время были на Земле. Тессеракт и Камень Времени. Действительно ли космос настолько оживленное место, и там обитает куча разумных и, что очень важно, намного более развитых рас, и неужели во вселенной есть отбитый безумец, цель которого истребление половины всех живых существ, хотя, наличие подобного субъекта нисколько не удивляет, всяких мизантропов, социопатов и фашистов так много, что не счесть, но не каждый из них настолько упертый в своем безумии, чтобы пронести его через столетия, ведь если судить по фильмам, Танос уже очень долгое время терроризирует галактику, ладно, проверить, существуют ли камни бесконечности, довольно просто. Сформировав в голове четкий образ места, рву ткань пространства своей силой. После чего, встав со стула, шагаю в образовавшийся проем. «Приветствую тебя, великий маг. Чем обязана твоему визиту?» Невозмутимо осведомилась древняя, стоило мне появиться в зале для чайных церемоний. «Здравствуй, времени у меня не так уж много, так что не обессудь за прямоту. Скажи, ты что-нибудь слышала о могущественных вместилищах силы под названием «Камни Бесконечности»? Возможно, мне доводилось слышать это название, и один из них случайно не хранится в Камартадже. Да, так и есть, испытывая немалые опасения, направленные на меня, ответила женщина. Я ни в чем тебя не обвиняю, но почему ты не сказала мне, что у вас хранится такой полезный предмет? Я думала, тебе это известно. Откуда же такой вывод? У меня аж брови на лоб полезли от удивления. Ну ты же, великий волшебник, Мерлин. Пришла пора моей собеседнице удивляться. Понятно, кажется, мой авторитет сработал против меня. Видишь ли, о существовании камней бесконечности я узнал совсем недавно, и меня очень беспокоит, что в нашем мире существуют предметы такого порядка. Не могла бы ты одолжить мне камень времени, чтобы я изучил его? Боюсь, это невозможно. Я поклялась хранить его пуще собственной жизни, ордена и даже жизни учеников. Я не могу отдать камень никому, даже тебе, а она ведь на полном серьезе готова биться со мной насмерть, но не допустить до артефакта. Что ж, ладно, я уважаю традиции твоего ордена и больше не буду пытаться завладеть камнем времени. Однако я был бы очень благодарен тебе за рассказ о том, как вы смогли завладеть им, и что узнали о НМ, владея. Беседа с древней была весьма интересной и плодотворной. Конечно, было бы куда лучше, если бы она отдала мне камень, но нет смысла сожалеть о несбывшемся. Отношения с орденом Камартаджа намного важнее любого артефакта. Тем более, что я почти уверен в их бессилии против Таноса и его детей. Когда они сами утратят камень, тут-то я и выйду на сцену. Весь оставшийся день я профиль с профессором Локвудом, моим преподавателем по квантовой физике и, по совместительству, членом Лиги. По правде сказать, он был не в большом восторге от того, что вместо нормальной научной работы ему приходится кого-то чему-то учить. Поэтому учный делал ВС, чтобы я послал его куда подальше и прекратил наши встречи. Объяснял так, чтобы мне было ничего непонятно из сказанного, язвил, завуалированно сомневаясь в моих умственных способностях, задавал столько материала, что обычный человек не смог бы освоить и за месяц, не то, что за 3 дня. Тут дело вот в чем. Локвуд понятия не имеет, кто его ученик, и думает, что ему навязали какого-то левого бездаря. Профессора вербовал не я, мою постоянную внешность он не видел. Что касается имени, то ему назвали один из множества моих псевдонимов. Сделано это было, чтобы не ронять мой авторитет среди членов Лиги. Они ведь думают, что я некий всезнающий мудрец, проникший разумом в тайны Вселенной. Если выяснится, что с современной наукой их великий лидер не знаком, это серьезно пошатнет мой авторитет в глазах многих. В первую очередь это касается научного отдела. Безобразное поведение профессора совершенно не мешало мне постигать квантовую физику. Даже, наоборот, сильно облегчало процесс. Все непонятные моменты я уточнял, заглядывая в поверхностные мысли Локвуда. Чем сильнее он старался уличить меня в незнании простейших фактов, тем больше знаний мне давал на блюдечке. Не надо было лезть в глубины его памяти, а затем очищать полезную информацию от мусора, вроде эмоций, личного отношения, совершенно ненужных ассоциаций и посторонних мыслей. Думаю, еще пару недель, и я буду достоин звания бакалавра. Неофициально, естественно. После того, как Локвуд покинул пентхаус, меня одолели тяжелые думы о будущем. Было совершенно ясно, что прежняя стратегия – тихо накапливать силы и менять мир под себя, попутно уничтожая тех, кто мешает, мягко говоря, несостоятельно. Потенциальных угроз оказалось слишком много, и они довольно серьезные даже для меня. Итак, цель в изменившихся обстоятельствах ясна. Земле нужна качественная система противокосмической обороны и, по возможности, свои боевые звездолты. Один я это не потяну. По крайней мере, в ближайшие 5 лет нужны союзники. У Старка, кажется, тоже голова болит по этому поводу. Да еще и те, сейчас, насколько мне известно, строит серию авианесущих, воздушных крейсеров. Вот только применять они их собираются не против агрессивных пришельцев, а против людей. Думаю, будет лучше не вмешиваться в будущую эпопею с Гидрой. Эти две конторы не сильно друг от друга отличаются, и их взаимное уничтожение несомненно принесли миру пользу. США лишится эффективного инструмента для подавления геополитических конкурентов, а неофашисты отправятся в небытие. Важно во всей этой будущей катавасии успеть прибрать к рукам хеликереры. Ах да, совсем забыл, у Гидры же камень разума. Ну что же, думаю, скоро я познакомлюсь с этой организацией поближе. Примечание к части. Вот я и возобновил повелителя магии и намерен продолжать его до окончания арки. С мстителями. Осознание. Часть 2. День мой начался в 5 часов утра. Как и все нормальные люди, я помылся, почистил зубы, позавтракал и принял тонизирующий напиток. Вот только, в отличие всех остальных, мои гигиенические процедуры – дело 1 секунды. Душ и ванну я принимаю только ради удовольствия, никакой реальной необходимости обливаться водой у меня нет. Поэтому в этот раз ВС ограничилась очищающим заклинанием. Завтраком, тем не менее, я не стал пренебрегать, употребив яичницу с беконом и овощами и запив ее отваром из магических мухоморов. После этого, решив познакомиться с Нью-Йорком поближе, отправился на пробежку. Нравится мне, время от времени, притворяться смертным. Утренний Манхэттен встретил меня хмурыми небесами и ветром, что бил прямо в лицо. В процессе бега успел связаться с парочкой подчиненных, выслушал доклад, дал указания, как обычно. Попросил одного из подчиненных разузнать ВС, что только можно о людях X. Когда буду разговаривать с Рыженькой, эта информация очень пригодится. Выбежав за пределы асфальтированных улиц, я устремился к парку. Там сейчас почти никого не было, и мне представилась редкая возможность носиться в одиночестве среди деревьев, не сдерживая себя, используя настоящую скорость, то есть бегать, будучи для всех остальных смазанным пятном. Намотав несколько десятков кругов и получив дозу истинного наслаждения, я сбавил скорость и побежал домой уже в нормальном режиме. Хаем, вот так встреча. Не думал, что увижу ее в таком месте. А рыжий вам ВС же больше и т. Обращаюсь к короткостриженной блондинке в больших темных очках и сером пальто. Простите, переспросила она, спустя пару секунд, и слегка приспустила очки. Я говорю, зря вы перекрасились. Этот цвет вам совершенно не и т. А вас, видно, в детстве никто не учил такту, язвительно отозвалась оперативница Щайта. Тем не менее, несмотря на подчеркнуто расслабленную позу, она сильно напряглась, готовясь в любой момент зарядить мне по яйцам. Такой уж я человек. Говорю то, что думаю, развожу руки и улыбаюсь уголками губ. Мой вам совет, в следующий раз, когда решите подкатить к девушке, стоит использовать что-нибудь не столь оскорбительное. А теперь извините, я тороплюсь, посчитав разговор законченным, Романова аккуратно обошла меня и, не оборачиваясь, быстро пошла дальше. Судя по скорой, но ВС же осторожной походке, она прямо-таки ЖДТ нападение со спины. Рукопашным боем она владеет, прямо скажем, отлично, реакция, для человека, просто замечательная. В общем, оснований полагать, что у не получится среагировать на внезапную атаку со спины, более, чем достаточно. Ну, если смотреть на ситуацию со стороны оперативницы Щайта, использую мгновенный телепорт, перемещаясь на 30 метров, туда, куда ушла Романова. Вы в РТ, на самом деле вы никуда не торопитесь, а просто гуляете, говорю, за миг до этого оказавшись перед ней. Что вам от меня нужно? Уже не скрывая своих истинных чувств, спросила она. А чувства те? Страх, злость, что-то похожее на боевой азарт, гремучая смесь приготовившейся к прыжку пантеры. По правде сказать, я не искал встречи с вами, Наталья, я имя я специально произнес по-русски, но раз уж мы здесь, вместе, пройти мимо я просто не могу. В следующую секунду мне попытались зарядить коленом в пах и ударить кулаком в горло. Я даже не стал как-то напрягаться и просто обездвижил Романову с помощью телекинеза. А вот это было лишним. И что теперь? Изображая спокойствие, спросила оперативница Щайта. Однако ей было страшно, очень страшно. Она прокручивала в голове варианты того, что я могу с ней сделать. От разных изуверских пыток, которые непременно заставят ей выдать все секреты, до угрозы жизни близким. Они у нее, как ни странно, ВС же есть. В частности, одна девочка, которую Романова считает то ли дочерью, то ли младшей сестрой. Хаем, занятно, она с чего-то решила, что я, привет от злого КГБ. Впрочем, это лишь один из вариантов. Врагов за свою недолгую жизнь госпожа Романова нажила просто кучу. И теперь перебирает в голове различные варианты на тему того, кого же из них я представляю. Тем не менее, версия с местью КГБ упорнее других билась в ее мыслях. Что интересно, когда она сбежала из России, контора уже много лет так не называлась. Однако в мыслях Романова называла российские спецслужбы только так. А теперь мы с вами прогуляемся. Отпускаю оперативницу Щайта, одновременно, вводя ее в легкий транс. ВС происходящее, для нее, стало сном. Никаких сильных эмоций и побуждений, лишь от странности почти полное равнодушие. После этого беру ее под руку и неторопливым шагом веду на выход из парка. Что ты со мной сделал? С легким, едва заметным интересом спрашивает Романова. Упростил нам обоим жизнь. Не бойся, я не из тех, кому ты отдавила мозоль в ходе своей, насыщенной приключениями биографии. Хотя, некоторые претензии у меня есть. Но я, добрый и уже не злюсь на тебя. Значит, ищи телепат. Я обречена, безэмоционально констатирует она. Ну да, как и все мы. На жалкое, бессмысленное существование в этом бренном мире. Ладно, тебе совсем не интересно, что у нас с тобой за проблемы. интересно, но я уже поняла, что ты хочешь, чтобы я задавала вопросы. Ты будешь отвечать, чувствуя превосходство надо мной, и получать от этого удовольствие, а я не хочу доставлять его тебе. Однако, ловко ты меня раскусила, Наталья Ульяновна, а ты бы мне сказала вс это в лицо, не будь твой разум затуманен, как сейчас. Нет, я бы повелась, задавала бы вопросы, выуживая из тебя всю возможную информацию. Но сейчас мне вс равно, я не хочу ничего слушать, и никуда идти тоже не хочу. А чего же тогда ты хочешь? Спать и видеть сны. И что же за сны ты хочешь видеть? Те, в которых мои родители живы, я не стала сиротой, чьей жизнью распоряжаются аморальные уроды, завела семью, работаю на обычной работе, у меня есть дети, трое, я счастлива. Значит, твоя текущая жизнь тебя не устраивает. Да, у меня нет будущего, я не умру в своей постели, окружённая внуками. Мое тело, скорее всего, даже не похоронит, потому что нечего будет хоронить. Очень депрессивно. Ну а как же твои друзья, мстители, то, чем вы занимаетесь, защищая мир? Разве это не достойное дело? Вс так, но этого мало. Для меня, я хочу просто жить, любить, быть в безопасности, а не существовать, каждый день ожидая смерти. Пока она говорила, на ее щеках появились две мокрые дорожки от СЛЗ. Поблизости не было ни одной скамейки, поэтому я просто сотворил нужную вещь и усадил на ней оперативницу Щайта, усевшись рядом и приобняв женщину. Постепенно приводя ее в сознание, я транслировал ей концентрированную дозу положительных эмоций. Радость, спокойствие, удовлетворение, вс это должно смягчить последствия от той эмоциональной раны, которую я ненароком разворошил. Когда Наташа была приведена в чувство, я уже не обнимал ее, а сидел на другом конце скамейки и внимательно наблюдал за ней. Вот она моргнула, удивленно осмотрелась, не понимая, где находится, останавливает взгляд на мне, затем следует осознание, вспоминает сон. Эмоции полыхают целым букетом чувств, среди которых были, как ни странно, облегчение и очень слабый, романтический интерес по отношению ко мне. После этого Романова сделала довольно странную вещь. Повернувшись ко мне в полоборота, положила левую руку на спинку скамьи и стала смотреть на меня с весьма провокационным выражением лица. Эльхкая, застенчивая улыбка, широко открытые, но не распахнутые зеленые глаза. Не дать не взять Мона Лиза, позирующая всем известному Леонардо. Ты же понимаешь, что я вижу все твои мысли. Уточняю у оперативницы Щайта, к чему вс это. Если хочешь убить меня или похитить, сделай это, уже без всякой улыбки, глядя прямо в глаза, сказала мне эта женщина. Йоханнесбург. Мы с тобой встречались в Йоханнесбурге. Я уговаривал вашу дружную команду не лезть не в свое дело, но вы не послушались и угробили половину города. С некоторых пор уже мало, чему удивляюсь. Но тогда, в Йоханнесбурге, я увидела столько ебанутой дичи, что хватит на всю жизнь. И я даже не хочу знать, что это было. Наверняка, объяснение всего этого такое же ебанутое. Я и не собирался тратить время на подробную лекцию. Скажу лишь, что ваша команда влезла, куда не надо и по своей собственной глупости убила сотни тысяч гражданских. Живи теперь с этим и, по возможности, передай мои слова остальным. Ах да, еще кое-что. Ваш Щайте прогнил насквозь. Гидра жива и прекрасно себя чувствует внутри вашей замечательной конторы. Да что там, она ее практически захватила. Зачем ты мне это говоришь? Какой твой интерес? С настороженным любопытством спросила Романова. По ходу нашего общения, даже пребывая в трансе, она упорно пыталась составить мой психологический портрет, чтобы понимать, с кем разговаривает. И не сказать, что у нее это не получается. Мою поверхностную личность она раскусила довольно быстро. Вот только под этим слоем скрывается несколько иной человек, и она прекрасно это понимает, осторожно прощупывая эту глубинную личность. Я не люблю фашистов. Очень не люблю и считаю, что они имеют право на существование только в качестве отъевших жопу диванных родников, чьи захлебывающиеся в пиве глотки возвещают о величии Америки или любой другой страны. Ваш Щайте тоже совсем не подарок, много грешков за ним числится, кровавых и аморальных, да и цели его далеки от благородных. Хм, я вижу, ты со мной согласна. Признаться, я ожидал от тебя несколько иного. Я, реалистка, и не привыкла закрывать глаза на правду. Щайте совсем не похож на обитель поборников добра и света. Он существует благодаря правительству США и защищает его интересы. Ты думал, Я этого не понимаю, хех, а как же торжество демократии, благо свободного рынка, однополые браки и прочие истинно американские ценности? Неужели ты ни во что не веришь? Тогда что же тебя держит в чайте? Зарплата, я очень люблю деньги. Ты кого хочешь обмануть, себя или меня? Иди ты нахуй, едва слышно, по-русски бурнула Романова. Что ты хочешь услышать? Что чайте, это единственное место, где мне рады, где у меня есть друзья. Поверь, дело не только в этом. При всех реальных минусах чайта есть плюсы, перевешивающие ВС зло, которое он совершает. Только он реально занимается защитой нашей планеты, и за это ему можно простить почти ВС. Ну что же, пришло время нам прощаться. Вот только у меня такое чувство, что я что-то забыл. Ах да, я забыл назвать свое имя. Меня зовут Алекс Эйзенштейн. И оно, конечно же, настоящее, криво ухмыльнулась оперативница Щайта. Конечно же, нет, улыбнувшись, я погрузил разум собеседницы в иллюзию. Она видела, как я встаю со скамью и убегаю за поворот. На самом деле я переместился в астрал и, зацепившись за душу Романовой, последовал за ней. Как и ожидалось, она, потеряв меня из виду, тут же достала телефон и позвонила своему самому главному начальнику, Нику Фьюри. Ничего конкретного не сказала, что логично, но напросилась на личную встречу, заверив, что у нее появилась очень важная информация. Я же, по итогу этой короткой беседы, был слегка разочарован. Ни тебе секретных шифров, позывных, особых протоколов. Понятно, линия защищенная, все дела. Но неужели никто даже мысли не допускает, что их могут слушать? Особенно глупо подобное поведение Наташи выглядит после моего предупреждения о Гидре. Договорившись с шефом, она поспешила в Вашингтон. В квартире своей, что находилась, по невероятному стечению обстоятельств, в соседнем со мной пентхаусе, Романова задержалась всего на полчаса. Освежилась, прихватила самый минимум вещей и поспешила в аэропорт. Я не отказал себе в удовольствии понаблюдать за ней в душе, и получил от этого массу удовольствия. Фигура у нее просто божественная. Тот случай, когда природная красота совместилась с тщательным уходом за собой и регулярными тренировками. Появились даже настойчивые мысли о соблазнении оперативницы Щайта, и я не видел причин выбрасывать подобные намерения из головы. Впрочем, это ВС так, отвлеченные мысли. На самом деле, пока Наташа добиралась до резиденции своей конторы, я общался с подчинными. Приказал сформировать два взвода из наиболее стойких и грамотных бойцов с идеальным знанием английского, а также подобрать несколько технических специалистов. Пообщался с командиром разведгруппы, посланной на предполагаемую территорию Ваканды. Он мне доложил об итогах разведки, и были они приинтереснейшие. Когда я только вспомнил о творчестве студии Marvel, информация про невероятно развитую страну в где-то в африканской саванне показалась мне еще большим бредом, чем выкрутасы Питера Квилла и его шайки. Ну правда, каким образом люди, живущие родоплеменным строем, без какой-либо промышленности, науки или помощи извне, смогли разобраться с космическим металлом и построить государство с флайерами, небоскребами и силовыми щитами, да еще скрыть ВС это великолепие от остального мира. Бред сивой кобылы. Такого просто не могло быть. Однако, как бы то ни было, а проверить информацию я был обязан. Поэтому дал задание снарядить роту, дать ей новейшие защитные костюмы, двух магов, набор скрывающих артефактов и отправить в район, где, предположительно, проходит граница Ваканды. И чтоб вы думали, они ее там нашли. Чародеи помогли разведчикам проникнуть на территорию Ваканды, сквозь огромный энергетический барьер. После чего они разделились на три группы и начали исследовать местность. Артефакты работали в штатном режиме, их никто так и не обнаружил. Им предстоит провести там еще, по меньшей мере, две недели. Мне нужно как можно больше информации об этой стране. Число городов и малых населенных пунктов, их расположение, инфраструктура и прочее, вроде образцов техники. До Вашингтона Самолте долетел меньше, чем за час, после этого была недолгая поездка на такси, и вот мы уже в помпезной резиденции Щайта. Высоченное здание из стекла и бетона, состоящее из ТРХ корпусов, а вокруг него плескался широкий ров. На пафос, как говорится, не поскупились. Кабинет начальника располагался на самом верху и был уж очень просторным. Фьюри находился на своем рабочем месте и уже ждал Романову с нетерпением. Осознание. Часть 3. Меня можно поздравить, теперь за мной установлена круглосуточная слежка силами специального отряда «Ворон», входящего, как несложно догадаться, в состав Чайта. Ну я же назвал Романовой свое официальное имя, к которому прилагались все положенные реальному человеку документы, а также воспоминания друзей, родных, знакомых и прочих личностей, в чьи головы я внедрил нужные воспоминания. Даже фотографии есть. Ходит теперь за мной четверо мужиков и три женщины, изображают периодически то семейные пары, то спешащий по делам офисный планктон, то просто людей, что пришли выгуливать собак. Надо отдать им должное, слежку эти ребята ведут профессионально, держатся в отдалении, на глаза почти не попадаются, не пялятся на меня, умело гримируются, подбирают одежду под каждую ситуацию. Я бы не узнал о них, если бы не ощущал мысли каждого. Они ещё, ко всему прочему, понаставили у меня в квартире жучков и мини-камер. Я решил не глушить аппаратуру, как сделал это в особняке старого пидора. Вместо этого агенты Чайта теперь смотрят то, что показываю им я. Помню, какие у них были уморительные лица, когда они увидели, как Гэндальф играет в литербол с Альбусом Дамблдором и полковником Сандерсом прямо у меня в гостиной. Потом был Гитлер, поясняющий ксеноморфу за правильный геноцид. Лесбийская оргия молодой Кристины Локин и Сальмы Хайек. Причем, не просто так, а в образах королевы викингов и вампирши из «От заката до рассвета». В общем, я неплохо так скрасил им жизнь. Вместо скучной слежки бесплатное кино. Я этим ребятам даже картинку нормальную сделал. Наблюдают теперь за мной в HD-качестве. Когда ВС это только началось, агенты из Ворона были сильно шокированы и доложили об ВСМ начальству, то есть Фьюри, а тот им, на провокации не поддаваться, продолжать слежку. Вообще, конечно, вся эта затея с наружным наблюдением, как минимум, странна. Фьюри должен хотя бы примерно представлять, с кем имеет дело. Сомневаюсь, что он забыл о том, что стало с его агентами в ЮАР. Я их не убил, только отправил в загробный мир на пару дней. В ту его часть, которую можно принять за ад, пристанище неупокоенных душ, серая пустыня, по которой, кроме мертвецов, бродят еще оскверненные духи-каннибалы. Место жуткое и до крайности тоскливое. Отчаяние, апатия и желание прекратить свое жалкое существование пропитывают каждую его частичку. Подержав их там, я вернул души обратно, в тела, и отпустил на все четыре стороны. Насколько мне известно, после этих ребят комиссовали по состоянию психики. С ума они не сошли, но хороший ПТСР получили. С тех пор активность Чайта в Йоханнесбурге сократилась до минимума. И вот я почти прямым текстом говорю Наташе, что имею прямое отношение к событиям в Южной Африке. Казалось бы, Фьюри должен был придумать нечто иное, не наступать на те же грабли, понять, что классическая слежка в случае со мной – дохлый номер. Впрочем, подобный ход вполне может быть обычной, дежурной мерой. Подшучивание над группой Ворон было глубоко побочной деятельностью. По-настоящему, я внимательно следил за ситуацией в самом Чайте. Романова провела в самое сердце своей конторы и предоставила мне Фьюри прямо на блюдечке. Я внушил ему, что надо нанять определенных людей и допустить к строящимся хеликериерам. Речь идёт, разумеется, о моих людях. Помимо этого, Фьюри получил чуть больше мотивации в деле очистки родной организации от метастазов Гидры. Предупредив Наташу о болезни, постигшей Чайте, я вовсе не преследовал цели по спасению этой конторы. Совсем наоборот, мне нужно, чтобы Фьюри начал дергаться, заставив агентов Гидры насторожиться и перейти к активным действиям. До того, как летающие авианосцы будут готовы к эксплуатации. До того, как их можно будет поднять в воздух. Впрочем, это и прочие дела находятся у меня на контроле. Я не бегаю с высунутым языком по земле и не занимаюсь всем лично. Из-за этого у меня частенько бывает свободное время. Всю прошлую неделю я, например, создавал прибор, способный улавливать искусственные космические объекты с помощью обширного спектра различного рода излучений. В первую очередь, это касается внеземных кораблей, залетающих в нашу Солнечную систему. Установить несколько таких на спутнике и можно не бояться внезапно приземлившегося на планету НЛО. Теперь подобные вещи будут вполне ожидаемыми. Оружия-то против них, толком, нет. Прибор отдал технарям, на доработку. Что с ним дальше делать, решим потом. Главное, не забыть потом и не класть в стол. А сейчас я смотрю вечерний репортаж о дерзкой краже дорогого жемчужного колье, принадлежащего, в свое время, императрице Марии Терезии. Вор нахально проник в здание Национального музея, ловко обошел охрану и датчики, только потом у него что-то не сложилось, Он разбил одно из окон и умудрился попасться на глаза сторожам. В преступлении обвиняли Человека-паука. Я понимал, что, с большой долей вероятности, это полная брехня. Питер Паркер, человек исключительно честный и правильный. Даже с перебором, как мне всегда казалось. А еще я помнил кучу подобных историй в разных комиксах о Человеке-пауке. На пути нашего героя появляется очаровательная злодейка-воровка, под личиной которой скрывается его давняя подруга, то ли одноклассница, то ли однокашница, с которой у него непростые отношения. Напоминание обо всей этой супергеройской теме затронуло в моей душе давно забытые чувства. Во мне будто снова проснулся тот мальчишка, с восторгом погружавшийся в этот выдуманный мир. Гипертрофированные герои и злодеи, трагичные и волнующие ситуации, эпичные схватки за пределами человеческих возможностей, яркий и необычный мир ночного Нью-Йорка, огни небоскребов, город, который никогда не спит, зло, торжествующие на темных улицах и отважные супергерои, которые противостоят полчищам мутантов, безумных учных, криминальных боссов и простых бандитов. Мне отчаянно захотелось погрузиться в этот мир еще раз, но уже не в качестве стороннего наблюдателя, а в качестве полноправного участника шоу. Однако я отрынул себя, выбравшись из этого болота ностальгии. Вот что бывает, когда погружаешься в давние воспоминания, мысли, чувства, даже, в какой-то мере, мышление прошлого тебя накатывает словно лавина. С годами все меняются, как физически, так и ментально. Думаю, очевиден тот факт, что я подросток и я нынешний – это два совершенно разных человека, которых объединяют лишь некоторые общие воспоминания. Если бы не настойчивое ощущение, что я упускаю нечто важное, я бы ни за что не полез в столь древние воспоминания. Тем не менее, эти мысли так и не оставили меня, перейдя в иную, более практичную плоскость. О Лиге Праведных почти никто не знает. Я хорошо об этом позаботился. В скором времени мы планировали начать раздавать гуманитарную помощь в странах третьего мира, в основном в Африке и Латинской Америке, но и бедные районы развитых стран мы не обойдем стороной. Нужно это для пиара, известности и, как следствие, притока новобранцев в организацию, чтобы люди, разделяющие наши взгляды, знали, куда идти, чтобы. Много этих «чтобы». И я подумал, что можно сделать пиар-лиги и с помощью других инструментов, с помощью своих супергероев, например, и почему бы мне не стать одним из них. Не откладывая затею в долгий ящик, я тут же начал думать над созданием образа этого супергероя. И после не очень долгих размышлений мне явилось весьма интересное видение. За основу можно взять турнирную кожаную броню германского типа, какой она была в мое время. Турнир в те годы превратился в нечто среднее между цирком и боем гладиаторов. На арену выходили бойцы, жаждущие денег и славы и получавшие это, если у них получалось делать хорошие шоу. Никаких смертей случайных или намеренных на подобного рода мероприятиях уже давно не происходило. Ко всем аренам были прикреплены группы магов-лекарей. За это устроители турниров платили гильдии регулярный налог. Поэтому турнирные доспехи той благословенной эпохи – это красивый и удобный аксессуар, призванный впечатлить, а не защитить владельца от чего бы то ни было. Тот вариант доспеха, о котором я упомянул, был готичной, кожаной репликой сегментированной ларики римских легионеров эпохи Принципата.